На пороге стоял цыган очень маленького роста, почти карлик. Недостаток роста компенсировался обилием растительности. Смуглое лицо до самых глаз заросло курчавой черной бородой. На голове стояла такая шапка волос, перед которой бледнела даже Асина африканская шевелюра. «Мама велела ее приютить», — строго сказала цыгану девочка. «Бахталес», — подала голос Ася. «Привет». «И тебе привет», — отозвался цыган. «Мишто явен. Добро пожаловать. Если тебя прислала мама, мы тебе рады». Он развернулся и, слегка прихрамывая, пошел вперед по темному коридору. Пройдя несколько шагов, оглянулся, чтобы увидеть, что гостья следует за ним, и предупредил: «Здесь пригнись». Ася пригнулась, но, видимо, недостаточно. Она врезалась головой во что-то металлическое. Раздался оглушительный грохот, и на пол перед ней свалился огромный медный таз. Цыган, ни слова не говоря, поднял этот таз и повесил на прежнее место. «Это что, вроде охранной сигнализации?» — догадалась Ася, потирая лоб. «Вроде», — лаконично ответил ее провожатый. «Ладно», — проговорила за спиной Аси девочка, — «дальше вы сами. Я пойду, маму ждет». Ася прошла за цыганом еще несколько шагов в темноте, затем он распахнул какую-то дверь. За этой дверью была комната, посреди которой стоял стол со следами вчерашнего пиршества. На столе стояло десятка-полтора пустых и полупустых бутылок, несколько салатниц и плошек с недоеденными салатами и прочей снедью. В одной из салатниц торчала загашенная сигарета, в другую ткнулся лицом спящий человек в замшевой куртке. Еще один человек спал, сидя за столом с откинутой головой, рот его был полуоткрыт. Асин провожатый пересек комнату, не обращая внимания на спящих, и толкнул следующую дверь. Они оказались в полутемном коридорчике. Здесь, перед следующей дверью, сидел на корточках худой, как жертв, человек в белой рубашке с длинными сальными волосами и выпуклыми черными глазами. В руке у него был большой складной нож, которым он поигрывал. «Ее прислала мама», — сказал этому человеку Асин провожатый, кивнув на девушку. «Она у нас поживет несколько дней. Присмотри, чтобы ее никто не обижал». «Добрый день», — вежливо поздоровалась Ася. «Раз маму прислала, нет вопросов». Человек с ножом улыбнулся. «Сэр тут Кхоран?» «Как тебя зовут?» «Асейна». «Туте гожо лав», — ответил он вполне предсказуемо. «У тебя очень красивое имя». Он привстал и отодвинулся, чтобы Асин провожатый мог открыть дверь. За этой дверью оказалась маленькая пустая комнатка, на удивление чистая. В ней были узкий диванчик, покрытый клетчатым шерстяным одеялом, небольшой столик и пара стульев. Еще в этой комнате было окно, за которым Ася увидела глухую кирпичную стену. «Неважный пейзаж. Поживешь пока здесь», — проговорил цыган и, словно прося прощения за бедность обстановки и пейзажа за окном, добавил. «Здесь тебя никто не найдет». «Найс», — отозвалась Ася, — «спасибо». «Суту ласе техас», — спохватился цыган. «Хочешь есть?» «Найс», — повторила Ася, — «я просто немного отдохну». «Смотри, если чего захочешь, позови меня». Он бесшумно вышел из комнаты. Ася села на диван, задумалась. Пока все складывалось неплохо. Здесь ее точно никто не найдет, но сколько можно прятаться, что ей делать? Она очень устала после всего, что пришлось пережить за последние сутки. Мягкий диван так и тянул в свои объятия. Ася прилегла, потом устроилась поудобнее, накрылась клетчатым одеялом и провалилась в глубокий колодец сна. Проснулась она от того, что почувствовала на себе чей-то взгляд. Говорят, что взгляд нельзя почувствовать, что он нематериален. Тем более его нельзя ощутить сквозь сон. Но вот она почувствовала на себе чей-то взгляд, открыла глаза и увидела на стуле возле своего дивана молодого мужчину с красивым смуглым лицом, в котором была какая-то неправильность. Приглядевшись, она поняла, в чем заключалась эта неправильность. Один его глаз был живой, яркий и выразительный, второй же — неподвижный и пустой, словно стеклянный. Может быть, он и был стеклянный. А еще, немного приглядевшись, она вдруг поняла, что знает этого человека. Точнее, знала его когда-то давно, очень давно. Но ведь этого не может быть. Этого просто не может быть. Она не верит в призраков. «Асейна», — проговорил мужчина. И всякие сомнения у нее пропали. И тут же нашлось реальное и простое объяснение происходящему. «Я сплю», — проговорила она удовлетворенно и натянула одеяло до подбородка. «Нет, ты не спишь», — возразил призрак и придвинулся еще ближе. «Ты почти не изменилась». «Но этого не может быть», — прошептала Ася, приподнимаясь. «Ты умер. Тебя убили. Я это видела собственными глазами». «Я живучий. Я выкарабкался, только потерял один глаз, видишь? Теперь приходится ходить с этой стекляшкой». «Так это действительно ты?» — прошептала Ася, веря и не веря своим глазам. «Это я». Он криво усмехнулся, и все сомнения у нее, наконец, отпали. Только он мог так криво и одновременно приветливо улыбаться. Цыганенок Пашка, который защищал ее в том втором ее детстве, защищал от всех невзгод и опасностей жизни, пока его самого не забили до смерти. Как выяснилось, только сейчас, не до смерти. Выжил Пашка. Помогло цыганское счастье. «Пашка!» — прошептала Ася и схватила его за руку. «Но я же сама видела!» «Я же тебе сказал! Я живучий». «А как? Как ты меня нашел?» «Шутишь?» Он снова улыбнулся своей неподражаемой кривой улыбкой. «Среди наших слухи распространяются, как огонь по степи. А когда я услышал твое имя, разве я мог сомневаться? Вряд ли в нашем городе есть еще одна девушка с таким именем». Увидев испуг на ее лице, он правильно понял его причину и успокоил. «Не бойся, то, о чем говорят наши, не попадает в чужие уши. Можешь не беспокоиться, никто посторонний не узнает, что ты здесь. Можешь жить здесь сколько хочешь». Тут он оглядел тесную комнату и понял всю двусмысленность своих слов. «Да, здесь, конечно, не очень просторно, но ты ведь хотела спрятаться. Кстати, не расскажешь, в чем дело? Кто за тобой охотится? Может быть, я смогу тебе помочь?» И Ася, сама не зная как, рассказала этому восставшему из мертвых другу о том, что произошло с ней за последние дни. О женщине на мосту, о таинственном амулете, непонятным образом оказавшемся у нее в кармане, о людях, которые преследовали ее после этого, о том, как ее похитил чернокожий министр, и о том, как ей чудом удалось от него сбежать. «И вот ваши люди меня приютили, но я не знаю, что мне теперь делать». «Соманге текира!» «Ты еще помнишь наш язык?» — проговорил Павел, гладя ее по руке. «Ладно, не переживай, мы что-нибудь придумаем». Он выглянул в коридор и что-то крикнул по-цыгански. Ася не поняла его слов. Значит, все же подзабыла язык. Да это и не мудрено, сколько с тех пор прошло времени, целая жизнь. «Пашка!» — проговорила она, глядя на этого незнакомого мужчину и пробуя на вкус давно забытое имя. «Нет, прошлое невозможно вернуть». В дверь постучали, и вошла молодая девушка с подносом. На подносе были горячий кофейник, две чашки, тарелка с бутербродами. Поставив поднос на столик, девушка тут же исчезла. «Выпьем кофе», — проговорил Пашка, разливая по чашкам горячий ароматный напиток. Внезапно Ася поняла, что ужасно проголодалась. Она пила горячий, крепкий, сладкий кофе. И какая-то тугая пружина внутри ее души понемногу разжималась. Они с Пашкой разговаривали, вспомнили то время, когда вместе бегали по улицам, рассказывали, что с ними стало после. Пашка рассказал, что его уже привезли в морг, когда внимательный врач заметил слабый, нитевидный пульс и сделал все, чтобы вернуть чумазого цыганенка к жизни. Он легко отделался, потерял только один глаз, а потом вернулся к своим. Об Асе никто ничего не знал, а Пашка был слишком слаб, чтобы самому ее искать. А потом цыгане увезли его далеко на юг, там он провел пару лет и поправился окончательно. А когда вернулся, все изменилось. Дом, где жили цыгане, все же снесли и построили на том месте торговый центр. Взялись власти за цыганских детей. На улице не было уже так вольготно. Пашке и таким же, как он, детям улицы пришлось даже ходить в школу. «Да неужели?» — прыснула Ася, представив себе Пашку за партой. «Точно!» — усмехнулся Пашка. «Кстати, учился я даже неплохо. Лишние знания никогда не помешают, тем более цыгану, это еще дед мой говорил». Ася рассказала, как попала в приют, как там ее нашла бабушка, рассказала о своем третьем счастливом детстве. Как жили они с бабушкой в той самой квартире, где она живет сейчас, как бабушка твердила ей, чтобы забыла все, что было с ней прежде, и начала новую жизнь. Бабушка работала в библиотеке и не представляла себе жизнь без книг, и Асю потихоньку приучила к чтению. После всего, что с ней случилось, Ася была тихой и нелюдимой, не любила шумных сборищ, криков и гвалта на школьных переменах и во дворе. В новой школе ее не обижали. Учителя попались хорошие, бабушку там знали. Дети, конечно, были разные, но Ася за 2 года уличной жизни всякого повидала, многому научилась, так что обычно ей достаточно было просто пристально поглядеть обидчику в глаза, и он сразу же терял охоту ее оскорблять. И все же лучше всего Асе было дома с книжкой. Книжка не обманет, не подведет, не подставит ножку, не раздует сплетни, не станет за спиной говорить гадости. Ася училась, помогала бабушке по хозяйству, понемногу вообще взяла все заботы на себя, ведь она рано научилась взрослой жизни. 7 лет сама добывала себе пропитание, да еще и за мамой нужно было присматривать. Как уже говорилось, бабушка была фактически Асе не родная. Просто с родной бабушкой были они с детства близкими подругами. Та умерла рано, а мама Аси к тому времени повзрослела и бабушкиных советов слушать не стала. Сразу же после школы пошла работать. И то сказать, отец ее пил горькую, мачеха ворчала и попрекала куском. Куда уж тут учиться? Потом, когда мама вышла замуж и уехала, бабушка получила даже от нее пару писем. Все хорошо, девочку назвали Асейной. Прошло 9 лет, и бабушку попросили организовать в приюте библиотеку. И там она увидела темнокожую девочку, которую звали Ася Ивановой. Бабушки-работники приюта рассказали ее историю, то, что знали сами. А знали они немного, потому что Ася была не слишком разговорчива. Жизнь приучила ее никому не доверять и как можно меньше рассказывать о себе. Бабушка, однако, родилась в этом городе и прожила в нем долгую жизнь. Поэтому, хоть и занимала она скромное положение библиотекарши, были у нее старинные знакомые, к которым можно обратиться в трудную минуту. Не денег занять, а помочь навести справки насчет одинокой чернокожей девочки — а потом помочь эту девочку взять к себе. Тоже нелегкая задача. преодолеть все препоны, которые ставят чиновники. Бабушки помогли, и они с Асей стали жить вместе, о чем Ася вспоминает с радостью. Пенсию какую-то Асе положили, как сироте, да еще бабушкина зарплата в библиотеке. Денег мало, конечно. Зато рядом, наконец, был родной человек. При бабушке Ася оттаяла душой. «Повезло тебе», — протянул Пашка со своей странной кривоватой улыбкой. Он посмотрел на нее долгим взглядом и вдруг спохватился. «Да, вот еще что!» Пашка запустил руку в карман, что-то оттуда достал и вложил в Асину руку. Ася раскрыла ладонь и не поверила своим глазам. На ладони у нее лежало бабушкино колечко. «Как это?» — пробормотала Ася. «Почему?» «Маму отдала его, когда я рассказал ей, кто ты такая. Но я ведь подарила ей его. Это память. Память нельзя подарить, нельзя продать. Память нужно хранить». «Спасибо». В это время в дверь дважды стукнули, и, не дожидаясь ответа, в комнату заглянул тот худой долговязый парень, который до того сидел перед дверью. Он разразился длинной фразой, из которой Ася поняла только несколько слов, и тут же скрылся за дверью. Пашка встал. «Извини, Ася, я должен на какое-то время уйти». «Что-то случилось», — насторожилась Ася. «Дела». «Не волнуйся, тебе здесь ничего не угрожает». «Ты вернешься?» «Обязательно. Как я могу не вернуться?» «Я так долго тебя искал». «Вот уж неправда», — улыбнулась Ася. «Не искал ты, забыл меня совсем. Но все равно я рад, что мы встретились». Видно было, что сейчас он не врет. И снова Ася осталась одна. Но теперь жизнь для нее обернулась другой стороной. До сегодняшнего дня она не сомневалась, что ее второе детство закончилось в тот день, когда убили Пашку. Она закрыла ту страницу и не собиралась больше открывать ее никогда. Ей незачем больше было вспоминать ту жизнь, потому что кроме Пашки в ней не было ничего хорошего. Но если Пашка жив, это многое меняет. Ася смотрела в окно, но вместо глухой кирпичной стены в узорах трещин видела свое прошлое. То прошлое, на котором давно уже поставила крест, то, которое она старалась не вспоминать. Как грабили квартиру одного богатого типа, а Асю, как самую легкую, спустили на веревке с лестничного окна верхнего этажа, и она пролезла в открытую форточку. Она вообще была очень ловкой и гибкой, прямо как резиновая кукла. Как цыганята нашли на пустыре машину, а в ней мертвого мужика. И кругом были рассыпаны доллары. Мальчишки похватали сколько можно, пока труп не свалился на сиденье, задев гудок. Тогда все убежали. Но приехала полиция, которая забрала оставшиеся деньги. Дошло, видно, и до хозяев денег. Они удивились, что так мало, и предприняли поиски. Люди были серьезные, страшные. Быстро вышли на цыгана, и через два дня толстого Лойка, которому цыганята принесли доллары, нашли в темном переулке мертвым. Ася, не зная, чем закончилась эта история, помнит только, что цыганки страшно обеспокоились и не пускали детей никуда из дома. Потом все стихло. Видно, взрослые разобрались. Живые картины прошлого пробегали перед Асиными глазами, и вдруг она услышала за спиной негромкий скрип двери. Ася резко обернулась. В первый момент она подумала, что это вернулся Пашка. Но нет, в дверях комнаты стояла женщина средних лет. Как и она, эта женщина была темнокожей, хотя и не совсем черной. Женщина была высокой, с густой шапкой вьющихся волос, стройная, с гордо посаженной головой, темные яркие глаза. И еще. Ее лицо показалось Асе смутно знакомым. Кого-то это лицо ей напоминало. И она, эта незнакомка, тоже внимательно разглядывала Асю. Молчание затянулось, оно стало плотным и ощутимым. Наконец женщина проговорила: «А мы с тобой похожи». Голос ее прозвучал странно и тревожно. «Похожи?» — переспросила Ася. И тут же поняла, кого напоминала ей эта женщина, где она видела похожее лицо. В зеркале? Каждый раз, когда она смотрела в зеркало, она видела такие же широко расставленные глаза, такие же высокие скулы, такой же узкий подбородок. «Конечно, похоже», — повторила женщина. «Здравствуй, Асейна. Нам давно уже нужно было встретиться». «Кто вы?» Растерянно спросила Ася. «А ты не догадываешься?» Незнакомка улыбнулась. «Я сестра твоего отца, твоя тетя, как говорят здесь, в России, поэтому неудивительно, что мы похожи». «Сестра отца?» — переспросила Ася. Она была удивлена и растеряна. Судьба подбросила ей родню, о которой до сегодняшнего дня она даже не слышала. «Да, ты похожа на него, на моего брата», — протянула женщина в полголоса. «Первый раз я не смогла тебя разглядеть, было темно, да и время поджимало». «Первый раз?» — удивленно переспросила Ася. «Разве мы уже встречались?» «Встречались», — кивнула ее новообретенная тетя. «Где и когда?» «Совсем недавно, на Литейном мосту». И тут у Аси словно пелена спала с глаз, точнее туман, сырой и плотный питерский туман. Она увидела ночной мост, женскую фигуру возле самого парапета. «Так это были вы?» «Я?» — она кивнула. «Но ведь вы...» «Ты хочешь сказать, что я бросилась с моста?» «Мне пришлось создать такую иллюзию, чтобы сбить кое-кого со следа. У меня не было другого выхода». «Удивительно». Сегодня у нее был день удивительных сюрпризов. Сначала воскресший Пашка, теперь эта женщина, смерть которой она видела своими собственными глазами, то есть она видела исчезнувшую в тумане фигуру. А куда еще может деться человек с середины моста? Только прыгнуть в воду. «Но тогда...» Ася пристально взглянула на свою незнакомую родственницу. «Тогда объясните мне, объясните все. Сначала и до конца. Объясните, что вы делаете здесь, в России. Объясните, чего хотят от меня те люди, которые преследуют меня последние дни. Объясните, как и почему зулусский амулет оказался у меня. И объясните, наконец, почему этот амулет так важен. И еще одно. Вы знаете, как меня зовут, но вашего имени я все еще не знаю». «С этим проще всего. Правда, мое настоящее имя, то, каким меня назвали при рождении, тебе будет трудновато произнести, да я и сама от него давно уже отвыкла. В Париже я привыкла называть себя Симоной. Это немного похоже на мое имя и звучит понятно и привычно для европейского слуха. Ну да, как я из Асейны превратилась в Асю. Примерно». «Что ж, тетя Симона звучит неплохо. Вот и познакомились. А как насчет всего остального?» «Ну, слушай». Тетя уселась на шаткий стул и устроилась поудобнее. «Как и твой отец, мой брат, я училась в России. Только он учился в Петербурге, тогда это был Ленинград, а я в Москве. Ты знаешь, что твой отец учился на строителя. Он собирался всю жизнь строить мосты, соединяя берега рек во всем мире. Это благородная и полезная работа. У него и в мыслях не было, что ему придется занять престол и править своим народом. Я же училась на врача, мечтала лечить людей. Но человек предполагает, а судьба располагает, не принимая планы человека в расчет. Случилось так, что все остальные претенденты на королевский престол поубивали друг друга, и твой отец стал королем. Я к тому времени повышала квалификацию в Париже, но когда брат связался со мной и попросил немедленно приехать, бросила учебу и первым же рейсом прилетела на родину. Твой отец решил провести в стране реформы, чтобы улучшить жизнь нашего народа. Я была нужна ему как соратник и помощник в этой работе. Мы дружили с самого детства, поэтому, когда ему понадобилась помощь, он позвал меня, самого близкого ему человека. Я хотела наладить в нашей стране здравоохранение, но традиционно наши соплеменники не доверяли свое здоровье иностранным врачам. Они привыкли лечиться у колдунов и знахарей, как сотни лет до того. Поэтому мне пришлось пойти на поклон к знахарям, чтобы они приняли меня как свою. Королевская кровь и поддержка брата сыграли свою роль, и я была посвящена в сан колдуньи. Представь, мне пришлось пройти посвящение в самом сердце великого леса. Должно быть, вам после Парижа это показалось особенно диким. Магия, колдовство. Ася потихоньку проникалась симпатией к этой женщине. Все же это культура моих предков. Главное же, теперь люди охотно обращались ко мне и верили моим рекомендациям. Я же, обставляя лечение как древний магический ритуал, старалась внедрить в умы наших соплеменников представления об элементарной гигиене и другие полезные навыки. И давала им современные лекарства под видом колдовских снадобий. Симона усмехнулась своим воспоминаниям. «Представь, я выдавала антибиотики за высушенную желчь крокодила, а жаропонижающие — за толченые кости гиены».